Задумавшись, я пропустила момент, когда отряды снова собрались в одну большую группу и пришли в движение, из-за чего я чуть не слетела со шляпы Крауча, на которой находился мой наблюдательный пост. Вернувшись на свое место, я снова стала наблюдать, но ничего интересного пока не происходило. Авроры шли объединенной группой, в форме клина, на краях которого находились пожиратели и кентавры. Направлялись мы вслед ретировавшимся паукам, по пути уничтожая их ловчие сети. Сопротивления практически не было, лишь периодически внутри паутины мы натыкались на пытавшегося отсидеться акромантула. Естественно, у подобных одиночек не было и тени шанса. Их находило либо заклинание волшебника, либо метко пущенная кентавром стрела, а чаще всего и то, и другое. Так постепенно мы все больше и больше углублялись в центр территории, занятой пауками, и вскоре дошли до гигантской норы в земле, вход в которую был часто забран паутиной. Все понимали, что противник ждет гостей и сопротивляться будет отчаянно, а потому лезть внутрь неизвестно насколько простирающегося под землей гнезда не собирались. Тем более, что у мистера педантичности естественно было все учтено и просчитано. Кентавры и авроры стали полукругом от входа под землю, осуществляя прикрытие теневиков, которые начали что-то готовить. Из-за униформы, гарантированно опознать среди них я могла только леди Лестриндж, которая, так же как и двое ее коллег, раскатала сверток, крепившийся у нее за спиной, на поясе. Это оказалась переносная пентаграмма, крайне дорогая и редкая, в наше время, вещь. Понимая, что сейчас будет что-то интересное, я вся замерла, стараясь не упустить ни мгновения. Беллатрикс первой зашла в центр своего рисунка и замерла, сложив руки на груди, ладонями к себе. Ее товарищи пока ждали, не входя в оставшиеся две пентаграммы. Казалось, ничего не происходит, но спустя десяток, другой секунд, узор, внутри которого находилась леди Лестриндж, вспыхнул и начал разгораться и затухать в такт ее дыханию. Стоило лишь первым словам заклинания сорваться с губ Беллатрикс, свет от пентаграммы стал ровным и очень ярким. «Магна спиритус террая, интеррогаба вос этега, вакатиа нон респондиа десендум мяе, хастибус салва метим пусут контеририта электас мяс, сцятиа из сека и корум, сета йенс веритутим диригат, эт миттиты тестунум демонутуа, куя усисимус сциас ерам настрам эт контеринтур юнита». Одновременно с речитативом, леди Лестриндж делала сложные пассы руками. Свечение ритуальных символов приобретало все более насыщенный зеленый цвет, а яркость становилась нестерпимой. Во время финальных слов, Беллатрикс из мешочка у себя на поясе зачерпнула горсть камней и швырнула их перед собой, но они не упали, а подхваченные силой ритуала взмыли вверх и расположились вертикально в ряд, прямо перед ней, а сама Белла замерла, опустив руки вдоль тела. Как только это произошло, яркость свечения пентаграммы стала падать и перетекать с символов на саму леди Лестриндж и даже на парящие в воздухе камни. В результате казалось, что в центре сложного рисунка стоит статуя, сделанная из малахита, светящаяся мягким зеленым светом. А перед ней, словно повинуясь замыслу неведомого художника, застыло в воздухе еще 8 кусков этого минерала. Стоило только Беллатрикс закончить свою часть, как двое ее товарищей шагнули в лежащие перед ними пентаграммы и одновременно начали читать заклинания. К сожалению, точно разобрать слов я не могла, так как они произносили разные тексты, потому слова путались. В ответ на их действия рисунки, в которых они стояли, начали наливаться светом, багрово-красным у одного и небесно-голубым у другого. Вместе с последними словами двое пожирателей вытянули руки в сторону входа в жилище акромантулов. Между ладоней их вытянутых рук образовалась ярко светящаяся точка, из которой хлынул поток воздуха, слева, и огня, справа. Из норы послышалось верещание недовольных жильцов, и несколько мгновений спустя выпрыгнул огромный паук, объятый пламенем, икту, чтобы тут же быть пробитым огромным каменным шипом, появившимся благодаря воле леди Лестриндж. Это стоило ей одного из 8 камней, он просто рассыпался прахом, и теперь их стало 7. Я уже думала, все кончено. Но тут из лаза в земле выскочил второй, еще больший акромантул, икту. И подобно первому своему собрату получил иглу из камня в брюхо, а перед Беллой растаял второй камень. Беллатрикс сделала хватательное движение левой рукой, а затем потянула ее вниз. Послушные жесту каменные сталагмиты образовали плоскость на конце и втянулись в землю, тем самым вдавливая в нее пойманных чудовищ. Это действие также стоило своего камня. От большего из монстров раздался хриплый голос с характерными пощелкиваниями. «Умоляю, пощадите наших де, икту». Белла заставила акромантула замолчать, хладнокровно пробив камнем его мозг. Тем временем, из норы не раздавалось ни звука, лишь гудение пламени разгоняло тишину. Выждав с десяток секунд, Крауч приказал остановиться. Затем Бартоломеус подошел ко входу. Изнутри дома акромантула втянуло жаром. Стенки лаза были раскалены до красна и оплавлены. Повернувшись к подчиненным, Барти произнес: «Что ж, подождем, пока остынет, затем тщательнейшим образом все проверим. А пока я приказываю разбиться на отряды и с помощью поисковых заклинаний отыскать спрятавшихся одиночек. Ни одна тварь не должна выжить. Мне не нужно повторение подобного». Я аккуратно слетела со шляпы Крауча и, отлетев за оцепление, спрятавшись за ближайшее дерево, вернулась в человеческий облик. Поправила очки и с улыбкой вышла на поляну. Специальный корреспондент Рита Скитер, газета «Ежедневный пророк». «Господа Авроры, мистер Крауч, как насчет нескольких слов для общественности?» Интерлюдия. Диглан Рейли. Сидя в гостиной Блэков, я, как и госпожа Вальбурга, ждал результатов рейда в запретный лес, который почему-то затягивался, что не могло не сказаться на жильцах дома. Хоть все они и старались чем-то себя занять, чтобы отвлечься, напряжение в комнате присутствовало. Особенно сильно оно стало, когда детей отправили на послеобеденный сон. Мы все просто сидели и молчали, глядя в пустоту перед собой. Каждый думал о своем, я в том числе. Мной овладели воспоминания. В голове всплывали рассказы моего отца о своей службе Блэком. Во время его юности произошла война с Гриндевальдом, в которой он, верный вассальной клятве, участвовал вместе со своим господином, Арктурусом Блэком. И хотя из-за этого мой отец потерял глаз, он очень гордился тем, что был там, и всегда говорил, что, как бы ни было плохо, на Блэков можно рассчитывать. Причиной этих высказываний была история, которая произошла тогда. Мой отец, Патрик Рейли, вместе с Арктурусом прибыл на фронт, где они вполне успешно и доблестно воевали, пока не получили задание удерживать одну из ключевых точек. В ней находился важный артефакт, один из нескольких, благодаря которым питался магический щит над нашими войсками. Что бы ни случилось, отступать было нельзя. Потеря даже единственного артефакта грозила фатальным нарушением энергетического контура заклинания и, как следствие, его разрушением. И тогда войска, которые в данный момент вели наступление, лишились бы защиты и стали легкой добычей вражеских магов. Потому места установки питающих элементов для длительного поддержания волшебства подобного масштаба охранялись и маскировались крайне серьезно. К сожалению, моему отцу не повезло, враги смогли их обнаружить и бросили крупные силы, целью которых был захват или уничтожение охраняемого объекта. Отряд, в котором служили отец и Блэк, держался несколько часов. Под конец на ногах остались только Патрик и Арктурус. Остальные их товарищи были ранены или убиты. Отец, как и все в нашей семье, являлся целителем и потому не отходил от пострадавших, любыми средствами пытаясь не дать им умереть, а Блэк, в одиночку вот уже почти час, сдерживал нападавших противников, но в итоге и его смогли оттеснить и почти прорваться к Патрику с ранеными. Чтобы выиграть еще немного времени и отогнать атакующих, Арктурус пошел на крайние меры. Он швырнул все огненные зелья, которые у него оставались, себе под ноги. С помощью этого отчаянного решения Блэк в очередной раз смог отбросить противников, но сам сильно обгорел и лишился всех защитных артефактов. Отец не успел ничего сделать, но ему, можно сказать, повезло, до него долетела всего лишь маленькая капелька зелья. Вот только попала она ему в левый глаз и мгновенно выжгла его. С трудом совладав с собой, Патрик Рейли выпил обезболивающее зелье и, несмотря ни на что, кинулся оказывать помощь горящему Арктурусу, который выбрался из огня и истощенный упал рядом с ним. Казалось, для них все кончено, но к этому моменту наши войска победили и потому к ним смогли выслать помощь. За тот бой отец с Арктурусом получили ордена Мерлина первой степени и несколько грамот от министерства. За стойкость и умение выходить даже из самых сложных ситуаций отец сильно уважал Блэков. Потому он служил им не за страх, а за совесть, и меня воспитал так же. Из-за этого мне было очень больно видеть, как за последние годы этот род херел и катился в пропасть. Казалось, сама судьба восстала против них, ломая все планы. Но Вальбурга вновь смогла доказать, что Блэки так просто не сдаются, и сбрасывать их со счетов еще рано. А учитывая все происходящее и величину вовлеченных фамилий, похоже, скоро Блэки вновь будут на политической вершине. Хаймэмэм, думаю, мне стоит написать письмо сыну. Нечего ему делать во Франции. пора представить его госпоже Блэк и ее наследнику. Примечание к части. Не бичено, да знаю, маловато, но к выходу готовится глава в Лагане, к выходным она точно будет готова, плюс следующая глава в Руди, в которой мы снова вернемся к главному герою, тоже на горизонте, если мне позволит время, то она выйдет на выходных. Глава 41. Примечание к части. Итак, глава содержит сцену секса, очень откровенную, фактически это порно. Если вам нет 18 лет или вы не желаете ее читать, то можете пропустить эту часть и ждать следующей. Если вы продолжили чтение данной части, то, во-первых, вы согласились, что вам есть 18 лет, а во-вторых, самостоятельно сделали выбор. Напомню, что насчет добавления данной сцены было устроено голосование, в котором с большим отрывом победили желающие ее прочитать. Камин вспыхивает зеленым, и из него выходит Беллатрикс, которая тут же снимает капюшон. Следом за ней начинают появляться остальные пожиратели. Напряжение, до этого царившее в комнате, было мгновенно развеяно. Как все прошло? Я обратился к жене. Великолепно. Уничтожили кучу монстров, арестовали великана, подавили бунт в косом переулке. Бунт? Вместо белой мне ответил Антонин. Когда мы прибыли в министерство и, соединившись с аврорами, готовы были выступать, Краучу пришло сообщение о беспорядках в косом. Потому мы вынуждены были отправиться туда и давить их. Вязали всех без разбора. Закончив с ними, мы вернулись к основной цели и успешно выполнили ее, после чего вернулись сюда, а Барти с Амелией остались разбираться с арестованными в Лондоне. Значит, сторонники Дамблдора сделали еще один ход. Да, мы тоже об этом подумали, и потому Бартоломеус приказал Рите добавить заметку про это происшествие в вечерний спецвыпуск «Пророка», чтобы подать все в нужном нам свете. Я думаю, о делах вы сможете поговорить и потом, а сейчас всем вернувшимся необходимо переодеться и пообедать, в разговор вмешалась Вальбурга. Ты совершенно права, тетушка. Кстати, Руди, ты не мог бы мне помочь? Вальбурга давала указания Кричеру, пожиратели разошлись по комнатам переодеваться, Диглан, убедившись, что его помощь сейчас не требуется, отправился домой, Андромеда с мужем остались в гостиной вместе с хозяйкой дома. Ну, а я пошел вслед за женой. Когда мы пришли в нашу комнату, я обратился к Белле. Итак, я решила не ждать до вечера. Гарри спит, да и ты, я думаю, не откажешься потереть мне спинку в душе, игриво произнесла Беллатрикс, сняв униформу и одевая халат, который она случайно уронила на пол и, неторопливо нагнувшись за ним, во всей красе продемонстрировала мне свои округлости, обтянутые черными, кружевными трусиками. Мой организм отреагировал вполне предсказуемо, причем так сильно, что от желания у меня словно ком в горле застрял. Видя мое небольшое замешательство, Белла снова обратилась ко мне довольным тоном. «Вижу, ты не против. Я буду в ванной», затем рывком приблизилась вплотную и, обняв, сказала: «И поторопись, я достаточно долго ждала». После этих слов она горячо поцеловала меня и, отстраняясь, укусила за нижнюю губу. Затем вышла. Раздевшись и аккуратно сложив одежду в кресло, я накинул махровый халат на голое тело и отправился вслед за своей второй половиной. Зайдя в комнату, я закрыл ее на щеколду и, полюбовавшись на Беллатрикс, стоящую под струями воды, повесил халат на вешалку и присоединился к жене. Для начала я провел двумя пальцами по ее позвоночнику, от копчика к шее, обратно, и снова вверх. Подключив вторую руку, начал массировать Белле плечи. «Ммм», на это жена ответила одобрительным стоном и выгибанием спины. Сделав шаг вперед, я переместил руки на объемную грудь Беллатрикс и начал мять уже ее, на что она немедленно отреагировала, потяжелевшим дыханием и тем, что, прижавшись ко мне ягодицами, начала ерзать, возбуждая меня еще сильнее. Я наклонил голову, желая поцеловать жену в шею, как вдруг она, вывернувшись из объятий, развернулась ко мне лицом и левой рукой ухватила меня за яйца, ногтями болезненно впившись в мошонку. «Знаешь, дорогой, я тут вспомнила, что ты плохо себя вел, дразнил, обижал меня, заставил ждать. У меня по спине пробежал холодок от всей этой ситуации, но виду я не подал». Самодовольно улыбнувшись, я ухватил Беллу за задницу и притянул к себе. «Какая у меня мстительная и злопамятная жена, да, я такая». «Специально дождалась момента, когда ты будешь наиболее уязвим», – промурлыкала Беллатрикс. «И что ты будешь делать? Минута торжества встанет для тебя годами сожалений». Одновременно со своими словами, я провел правой рукой по ее бедру и, поднимаясь все выше и выше, в конце концов взял в плен левую грудь Беллы. «Ммм, Беллатрикс выпустила меня из своей хватки и провела ногтем указательного пальца от основания члена до головки. Затем обхватила ее большим и средним пальцами, а указательным начала массировать. «Ну ты же должен быть наказан». В ответ я выкрутил ее подтвердевший сосок, что вызвало глубокий судорожный вздох с ее стороны. «Я думаю, что смогу искупить свою вину. Что ж, посмотрим, насколько ты искренен». Прильнув, жена поцеловала меня глубоким и затяжным поцелуем, при этом не переставая стимулировать мой самый чувствительный орган. Отстранившись, она хитро улыбнулась и, сев на корточки, с широко разведенными в стороны коленями, Белла потянула меня за манипулятор, зажатый в ее руке, тем самым заставив сделать шаг вперед. Затем она прижалась и потерлась щекой об удерживаемый орган. «МРРР, он такой горячий, хочу». После этих слов Беллатрикс, глядя мне в глаза, провела языком от самого низа до головки члена и несколько раз пробежалась им вокруг нее. После этого, обхватившей головки губами, она не торопясь заглотила ее до самого горла, отчего я выдохнул и обхватил ее голову руками. Белла же, продолжая свою сладкую пытку, также не торопясь вернулась на прежние позиции и, слегка сжав зубы, ухватила меня под головку члена и слегка потянула на себя, при этом снова начав шустро шевелить языком, играя с уздечкой и периодически совершая оборот вокруг головки. Я же начал большими пальцами массировать голову жены. Беллатрикс, не разжимая зубов, снова взяла меня под самый корень. Ощущения от этого были двоякие: от сильно натянувшейся кожи была легкая боль, на фоне которой удовольствие от действий моей жены чувствовались острее. При этом, достигнув основания члена, Белла начала двигать челюстью, дополнительно массируя его, а ее левая рука ухватила мою мошонку и начала нежно ее мять, еще больше повышая градус удовольствия. Спустя несколько секунд жена отстранилась, чтобы отдышаться, при этом не прекращая массажных движений рукой. Тяжело дыша, Беллатрикс облизнулась, смотря мне прямо в глаза, и второй рукой ухватила мой пульсирующий член. Удерживая его в кулаке, она сделала несколько движений вверх, вниз, затем снова взяла свою игрушку в рот. Теперь она уделяла основное внимание головке, лаская ее языком и губами. Все остальное осталось на долю ее рук. Чувствуя, что конец уже близок, я, поддавшись инстинктам, начал двигаться сам, желая проникнуть как можно глубже. Белла же одной рукой схватилась за меня, чтобы удержать равновесие, а кулак второй прижала к своим губам. Ну, а я, сжав ее голову в руках, резкими рывками врывался внутрь. Затем, на самом пике, я изо всех сил прижал ее к себе и кончил. Беллатрикс не пыталась вырваться, наоборот, я чувствовал, как она сглатывает, а ее язык ласкает меня, что значительно усиливало удовольствие и продлевало сладостный миг. Пару секунд я потратил на то, чтобы отдышаться и прийти в себя, после чего выпустил жену. Она поднялась в полный рост и облизала губы, дразня меня своим языком, всю юркость которого я прочувствовал минуту назад. Затем Белла эротично потянулась и, повернувшись спиной, произнесла: «Ну, а теперь можешь потереть мне спинку. Продолжим в комнате, я хочу комфорта». Естественно, дальнейшее купание было наполнено множеством моментов, в которых мы целовались, прижимались и тискали друг друга. Завершив водные процедуры, мы накинули одежду и вернулись к себе. По пути Беллатрикс небрежным движением руки высушила наши волосы. В комнате я притянул жену к себе и поцеловал в засос, в процессе развязывая пояс ее халата, а затем, не дав ей опомниться, подставил подножку и толкнул в грудь, роняя на кровать. От падения единственный предмет одежды, бывший на ней, естественно распахнулся, открывая вид на соблазнительное тело. «Какой ты агрессивный!» — довольно сказала Беллатрикс. Не отвечая Белле, я навис на ней и жадно поцеловал в губы. Затем, наклонившись к ее уху, прошептал: «Знаешь, я тоже хочу попробовать тебя на вкус». После этих слов я прикусил Беллатрикс замочку и слегка потянул на себя, после чего, спустившись чуть ниже, атаковал ее левую грудь, облизав ее, а правую схватил рукой и начал мять. В ответ на эти действия Белла шумно вдохнула. Мой язык постепенно приближался к вершине соблазнительного холмика и соску, торчавшему на ней. Для начала я потеребил его, а затем, ухватив зубами, оттянул вверх, при этом не переставая ласкать его языком. Левая рука также играла со своей красной кнопкой. Белла, широко раскинув руки, впилась пальцами в одеяло и чуть приподнялась, облегчая мне доступ к своей груди. Еще немного поласкав ее, я начал спускаться ниже, по пути целуя живот жены. Достигнув ее самого интимного места, я сделал несколько поцелуев вокруг влагалища, а большим пальцем правой руки начал массировать головку клитора, на что Беллатрикс отреагировала тихим стоном и участившимся дыханием. Не переставая рукой стимулировать чувствительное место, я решил уделить время внутренней стороне бедер Беллы, вылизав их и нежно покусав. Затем я стал водить языком по краям влагалища, дразня и еще сильнее возбуждая жену. Стон, донесшийся от Беллатрикс, подтвердил успешность моих действий. Мой большой палец переместился ко входу в попку жены и начал массировать уже его, а освободившееся место занял язык и зубы, которыми я очень аккуратно прикусил клитор, что вновь вызвало сладострастный стон моей жены. Я облизал палец, затем, не отрываясь, провел языком от края влагалища до головки клитора и попытался проникнуть им как можно глубже внутрь Беллы. Одновременно с этим мой палец проник во второе отверстие. Ах! От этого Беллатрикс громко застонала и выгнулась дугой, после чего схватила меня за волосы и, обхватив ногами, прижала к себе. Я продолжал стимулировать эрогенные зоны Беллы, слыша, как тяжелеет ее дыхание, а стоны вырываются все чаще. И вот сладостная судорога сотрясла ее тело. Беллатрикс вскрикнула и обмякла, раскинув руки в стороны. Еще несколько раз проведя языком по влагалищу Беллы, я встал в полный рост и осмотрел жену. Она лежала на кровати, расслабленно раскинув ноги, руки в стороны и закрыв глаза. Несколько секунд полюбовавшись ею, я взял Беллу за талию и, не слушая протестующего мычания, подвинул поближе к краю кровати. Затем схватил ноги Беллатрикс под колени и прижал их к ее груди. После чего мягко, но неотвратимо вошел внутрь Беллы. «Ах!» — вскрикнула жена, открывая глаза. Я пока не двигался, давая привыкнуть Беллатрикс к ощущению моего члена в ее попке. Затем я сделал несколько круговых движений бедрами. После этого я медленно начал выходить из нее, и вот внутри осталась только головка. Я снова остановился и вопросительно глянул в глаза Белле. Она чуть заметно кивнула, и я мощным и резким толчком вошел обратно, ах, тем самым вызвав у нее очередной стон. Постепенно я начал набирать темп. Белла прикусила палец левой руки, чтобы меньше стонать. Вскоре я почувствовал, что уже близок к финалу, но Беллатрикс опередила меня. Я чувствовал, как она сжимается, сдавливая мой член внутри себя. Я вышел из ее попки и хотел вставить во влагалище, но из-за слишком возбужденного состояния не попал, лишь чиркнув по клитору. И в этот момент я кончил. Струя спермы протянулась по телу Беллатрикс от низа живота до груди. Несколько капель попали ей на лицо. Правой рукой Белла схватила мой член и начала его стимулировать, выдавливая остатки семенной жидкости, а левой размазывала по телу ту, что уже была на ней. Я наклонился и поцеловал жену долгим поцелуем в губы. Вскоре мы оба лежали на кровати, обнявшись и целовались, лаская друг друга. Через некоторое время я почувствовал, что вновь готов. Беллатрикс также это заметила и, требовательно меня подталкивая, сказала, что теперь хочет быть сверху. Когда я оказался на спине, Белла, в качестве прелюдии, села на меня сверху, зажав мой член между нашими телами и начала двигаться вперед-назад, таким образом еще сильнее возбуждая нас обоих. Когда я уже почти потерял голову от желания и был готов взять жену силой, она чуть приподнялась и, помогая себе рукой, полностью насадилась на меня. Хах! Что вызвало у нее громкий стон. Беллатрикс наклонилась и, положив руки мне на плечи, начала двигаться. Ее движения были короткими и мощными. Запрокинув голову, она жадно насаживалась на мой член, желая, чтобы он проник как можно глубже. Я же, при помощи рук, взял в плен ее соблазнительно колышущуюся грудь и начал ее пытать, мять и теребить затвердевшие соски. Это не осталось незамеченным. Движения жены стали еще более яростными, а из горла вырвалось рычание. Я чувствовал, что уже близок к финалу. Когда он произошел и я начал наполнять Беллу, то одновременно с этим я выкрутил ей соски. Неожиданная и резкая боль подтолкнула ее, и она, крича мое имя и разодрав в кровь плечи, кончила. После чего обессиленно упала сверху, все еще сотрясаясь в судорогах оргазма. Я чувствовал, как ее влагалище сжимает мой член, пытаясь выжать его досуха. Обняв жену, я поглаживал ее по спине, как вдруг почувствовал, как она провела языком по свежим царапинам, оставленным ею. Это было неожиданно приятно. Зализываешь раны? Ну, должна же я оказать первую помощь пострадавшему. И снова провела языком по очередной ранке. После чего сказала: «Спасибо, Руди, это было прекрасно». После такого перерыва, это почти как второй раз лишиться девственности. Правда, в отличие от первого, теперь у меня болит в другом месте. Я ничего не мог с собой поделать, но последние слова жены вызвали у меня довольную улыбку. «Разве нет никакого заклинания, чтобы избавиться от неудобств?» «Есть, но я хочу получить всю полноту ощущений. Истома и легкая, постепенно затухающая боль на ее фоне. Мне нравится. И вообще, больной, не отвлекайте лекаря». С этими словами она вновь лизнула мое плечо. Глава 42. После бурного секса, мы с Беллой провалялись в постели еще несколько часов, отдыхая, и только ближе к ужину, снова посетив душ, спустились в гостиную. В комнате находились примерно половина жильцов дома. Как только мы вошли, Беллатрикс сразу направилась к Вальбурге и Чите Танксов, которые занимались детьми. Я же решил присоединиться к играющим в карты Антонину, Джаксону и Мальсиберам. Сев за стол, я обратился к Долохову. Что-нибудь существенное произошло? Только запланированный нами выпуск пророка, Антонин толкнул в мою сторону газету, в остальном, Крауч с Амелией все еще занимаются арестованными в Косом, Рита также в Аврорате собирает материал для завтрашнего номера, а твой брат с остальными сейчас ужинают в компании нашего гостя. Ясно, ну посмотрим, как наша журналистка справилась с заданием. Увидев, что я разворачиваю пророк, Долохов снова сосредоточился на игре. Поверху газеты шла надпись «Спецвыпуск. Невероятные события в запретном лесу и на Косой аллее». Под заголовком располагались две колдографии. На первой была изображена выжженная поляна, выглядящая так, словно в нее угодило несколько артиллерийских снарядов. На второй – разгромленная улица и множество суетящихся авроров, которые паковали обездвиженных людей. Здравствуйте, мои дорогие читатели! Небывалые события продолжают сотрясать Британию, и я, Рита Скитер, расскажу вам о них во всех подробностях, ведь благодаря моим обширным источникам я получаю информацию практически из первых рук. Как многие уже знают, сегодня утром на Косой аллее начались беспорядки, пресекать которые пришлось оперативно прибывшим аврорам, в том числе недавно сформированному спецотряду «Тени». Помимо этого, сегодня в Хогвартсе также была проведен рейд Аврората, о чем знает гораздо меньшее число наших граждан. Для начала я хочу, чтобы у вас была полная картина произошедших событий, и потому последовательно расскажу, что и зачем следовало сегодняшним, довольно напряженным днем. Началось все с того, что расследование, начатое в связи с недавним происшествием в доме Танксов и необъяснимым исчезновением Дамблдора, дало первые результаты, которые были крайне неожиданны для всех сотрудников Аврората. Оказалось, в запретном лесу, в непосредственной близости от Хогвартса и деревни Хаксмит, вот уже несколько десятков лет живет колония акромантулов. Естественно, Барти Крауч и мадам Боунс не собирались оставлять все как есть, ведь в жизни жителей поселка и студентов Хогвартса каждый день подвергаются опасности. Чудо, что еще никто не погиб. Потому ими был подготовлен рейд с целью уничтожения бесконтрольной колонии. В состав группы, отправляющейся в запретный лес, вошли все свободные сотрудники Аврората, прошедшие соответствующее обучение. Члены отряда «Тени» заняли должности командиров. Возглавлял же всю группу мистер Крауч лично. И вот, когда авроры уже готовились отправиться в Хаксмит, пришло сообщение о начавшихся беспорядках в Косом переулке. Именно поэтому авроры смогли так быстро среагировать и не допустить серьезных жертв среди мирного населения. К сожалению, из-за нависшей угрозы в лице акромантулов действовать приходилось быстро, и наши доблестные сотрудники правопорядка арестовывали всех людей, находившихся в тот момент на Косой аллее. А после того, как оперативно доставили задержанных в камеры, отправились в рейд в запретный лес, ведь подобную угрозу нельзя было оставлять без внимания. Вот как прокомментировал данное происшествие Бартоломеус Крауч: «Я знаю, что многие недовольны тем, что их близкие задержаны и сейчас находятся в камерах предварительного заключения, но тогда надо было действовать быстро, и времени подробно выяснять вину или невиновность каждого волшебника у нас не было. Потому мною было принято решение арестовывать всех и отложить разбирательство до того момента, как с угрозой акромантулов будет покончено. Амелия Боунс также сделала заявление: «Я обещаю, что разбирательство в отношении задержанных лиц будет максимально быстрым». После того, как акромантулы были уничтожены, почти все служащие Аврората остались работать сверхурочно. Все это необходимо для того, чтобы опросить и выяснить все обстоятельства произошедшего на Косой аллее. Я обещаю, что все невиновные будут в скором времени отпущены, а все зачинщики ответят по всей строгости закона. Под цитатами были прикреплены небольшие колдографии Крауча и Амелии, крайне удачно выполненные. На них они выглядели сурово и неприступно, как и положено лидерам сил правопорядка. Еще раз оценив мастерство фотографа, я вернулся к чтению. После того, как волнения в косом переулке были пресечены, несколько поредевший отряд авроров, потому как арестованными надо было начинать заниматься уже сейчас, часть сотрудников правопорядка, под командованием Амелии Боунс, осталась в здании Аврората, отправился каминной сетью в Хаксмит. Данный пункт был выбран потому, что, как всем нашим читателям должно быть известно, у Хогвартса есть барьер, запрещающий перемещение, а камины может разблокировать лишь директор школы, который недавно пропал. Первой целью авроров стал лесник Хогвартса, Рубиус Хагрид, который, согласно оперативным данным, мог быть причастным к появлению данной колонии акромантулов. Напомню моим дорогим читателям, что мистер Хагрид в 43-м году был осужден по подозрению в убийстве и решением суда исключен с третьего курса школы чародейства и волшебства Хогвартс, а его волшебная палочка была сломана. Я не знаю, как у вас, а у меня, как только я узнал эту информацию, возник закономерный вопрос, как человека с таким прошлым допустили до работы школы полной детей, и прибегнув к помощи своих источников, я узнала, что решение о найме на работу Рубиуса Хагрида принимал лично. Мое чтение прервал ввалившийся через камин потрепанный мистер Крауч с плачущей Ритой Скитер на руках. Следом, в зеленом пламени, показалась Амелия Боунс, вид которой тоже свидетельствовал о том, что что-то случилось. Вальбурга, скорее зови Диглана. Риту зацепило. На эти слова леди Блэк вызвала домовика и отправила его за целителем. Андромеда с мужем увели детей, а мадам Боунс ответила на невысказанный вопрос всех оставшихся в зале. На нас напал Аластер Грюм. Он, пользуясь своей репутацией и благоговейным отношением со стороны большинства авроров, смог пройти в камеру, где мы проводили допрос одного из задержанных, вздохнув и выдержав паузу. Амелия продолжила: «Нам повезло, что первой его целью стал допрашиваемый, даже находясь наготове, благодаря вашим намекам, мистер Лестриндж. Мы не успели вовремя среагировать, и его заклинание достигло цели. Как результат, убит заключенный. Затем произошел скоротечный бой, в ходе которого погибло еще двое авроров. Рита Скитер была ранена, а сам Грюм уничтожен». Появившийся в камине доктор бросился к пострадавшей, которую Бартоломеус уложил на диван. Пока все, замолчав, ждали вердикта лекаря, Вальбурга, подойдя вплотную к Краучу и Амелии, шепотом убеждала их на время, пока идет расследование, перевести родных в Блэкхаус. С хлопком появившийся Кричер заставил мадам Боунс и Барти отшатнуться и выхватить палочки. Эльф же, ничуть не беспокоясь, начал говорить скрипучим голосом: «Хозяйка Вальбурга, господин Лестриндж передает, что ваш пленник желает говорить со старшим братом господина Лестринджа». Примечание к части. Имеется в виду первый разговор с Амелией Боунс в главе 21.2. «Давно я ничего не писал. Дела, дела. Следующую проду постараюсь написать к следующему воскресенью». Глава 43. К Дамблдору я спускался в одиночестве, Беллатрикс осталась с Гарри, а пожирателей мобилизовала Вальбурга для организации возможного переезда наших союзников и помощи Диглану. Идя по ступеням, я перебирал вопросы, которые я хотел задать нашему гостю. Список набирался порядочный. Занятый своими мыслями, я не заметил, как оказался перед входом в камеру. Отворив тяжелую дверь, я вошел. В помещении находились мой брат Робастан, задумчиво перебирающий пальцами по столешнице, Августус Руквуд, вместе с Ферксом Треверсом, курящий сигары, замыкал компанию, Рози, который медленно цедил вино из бокала. Ну и, как обычно, к стене был прикован наш гость Альбус Дамблдор. Кивком поприветствовав сидящих за столом, я занял место рядом с братом и оказался как раз напротив пленника. «Итак, мистер Дамблдор, мне передали, что вы, наконец, готовы к диалогу со мной. Я слушаю». «Готов? Ха-ха-ха, кхак-ха». Хриплый смех перешел в кашель. Дождавшись, пока старик придет в себя, я обратился к нему: «Мистер Дамблдор, я понимаю ваше состояние, но у меня нет желания выслушивать ваши истерики. Мне нужны ответы на все мои вопросы. Для начала я хотел бы узнать, как так вышло, что члены из более чем десятка аристократических семей попали в Азкабан, а у самого, что память отшибла, а Лестриндж, а многие другие умерли, и вот ведь незадача какая, наибольшую выгоду из всего этого получили вы, наш великий светлый маг. Мистер Дамблдор, я не намерен смотреть, как вы тут пытаетесь играть в несломленного героя и теша ваше самолюбие уговаривать мне все рассказать. Все просто, либо вы сейчас говорите о том, что меня интересует и вас покормит. Взгляд Эльбуса метнулся к разнообразным закускам в изобилии лежащим на столе, либо я уйду, а вы продолжите наслаждаться чудесным видом накрытого стола, издали. После моих Эльбус буравил меня взглядом, видимо ища признаки неуверенности или сомнений в том, что я смогу удерживать его здесь достаточно долго. Понимает, что его должны искать. Что ж, мистер Дамблдор, раз вы продолжаете упорствовать, то не буду вам мешать. Рабастан, будь добр навесь на нашего гостя Силенция, чтобы он не мешал своими пустопорожними разговорами уважаемым людям принимать пищу. Думаю, через пару-тройку недель он будет более готов к диалогу. Постойте. Хорошо, я все расскажу. Началось все еще во время моей молодости. Именно тогда я познакомился с Геллертом Гриндевальдом и обнаружил в нем родственную душу. Мы были словно братья, оба жаждали исследовать, открывать неизведанное и менять мир. Однажды мы натолкнулись на некоторые намеки о том, что некоторые старые сказки, не совсем сказки, легендарные дары смерти манили нас. Естественно, мы с Геллертом самозабвенно взялись за поиск этих артефактов. К сожалению, в какой-то момент из-за состояния своей сестры я оказался прикован к дому, так как мне необходимо было следить за ней. Гел не хотел понимать этого. В результате между нами произошла ссора, во время которой моя сестра погибла. Конечно, после подобного нашей дружбе пришел конец. Мы с Геллертом расстались на долгие годы. Каждый из нас был предоставлен самому себе. Внезапно дверь камеры открылась и внутрь вошла Беллатрикс. Она молча прошла ко мне и, сев рядом, взяла в руки бокал, в который я налил вина. Спокойная жизнь продолжалась. После работы с Фламилем я решил вернуться в Хогвартс на пост преподавателя. Именно там, спустя несколько лет, меня нашло письмо от старого друга. Геллерт писал о желании возобновить нашу дружбу, приносил извинения и сказал, что есть способ все исправить. Он нашел один из даров, палочку. «И вы вот так просто поверили?» Скептически поинтересовался я. «Конечно нет, вначале я просто проигнорировал Гриндевальда, но он всегда был настойчив. В итоге Геллерт смог добиться от меня личной встречи, во время которой он доказал правдивость своих слов. После чего сказал, что времени на поиски оставшихся двух артефактов у него нет, так как он был занят своим проектом по построению нового мирового порядка. И он предложил вам взяться за поиски оставшихся?» «Да». «Тем более Геллерт сказал, что оставшиеся два дара находятся в Британии. Это был шанс вернуть Ариану, и я ухватился за него. И хотя Гел не мог сам помогать мне в поисках, но он представил меня своим сторонникам, на помощь которых я мог рассчитывать. Благодаря появившейся призрачной возможности я смог помириться с моим братом Аберфортом и использовать его связи с криминальным миром. И несмотря на все происходящее, вы не покинули должность преподавателя?» Задав вопрос, я налил себе вина. «Конечно нет, я предполагал, что интересующие меня артефакты находятся у кого-то из старых аристократических родов, а получить информацию у них, являясь школьным наставником их детей, гораздо проще, ведь дети так доверчивы, и из них можно легко выудить нужную информацию». Я пригубил вино. «Продолжайте». Через какое-то время мои поиски увенчались успехом. Зарывшись в различные генеалогические трактаты, я узнал наиболее вероятные семьи, в которых могли храниться реликвии. Окончательно найти мантию мне помогли школьные легенды, в которых всегда фигурировал кто-то из Поттеров. Необъяснимым образом некоторые из Поттеров были неуловимы для преподавателей во время своих шалостей, что частенько помогало им выйти сухими из воды. Поиски камня заняли больше времени, но в конце концов я нашел и его. Он хранился у гонтов, которые практически полностью растратили все, что имели, но камень находился у них. Я сам видел его при личной встрече с Марвалагонтом. Камень находился в перстне на его руке. К сожалению, также в результате исследований выяснилось, что полноценно воспользоваться силой артефактов, даже собрав их вместе, я не смогу. Согласно легендам, воспользоваться полной силой даров смерти мог лишь потомок Певереллов. Но, я думаю, вы смогли решить эту проблему, как потом выяснилось, лишь частично, но не будем забегать вперед. Как я думаю, многие здесь знают, в бытность свою преподавателем я часто доставлял письма маглорожденным, и вот однажды, принося письмо юному волшебнику в приют, Я подумал, что, возможно, нашел решение. Одинокий, озлобленный и никому не нужный полукровка Гонтов. Идеальная кандидатура для личного ученика. Разъи подавился вином, Триверс пробормотал. Не может быть, Рабастан напряженно всматривался в лицо Альбуса, пытаясь выловить малейшие намеки на ложь. Беллатрикс придвинулась ко мне и, обняв ее левой рукой, я почувствовал, как она напряжена. Руквуд, как и я, остался спокоен. Он все так же лениво курил, казалось, не обращая внимания на происходящее, но цепкий взгляд его глаз говорил, что это обманчивое впечатление. Тем временем Дамблдор продолжал. Благодаря своей жизни в приюте Том готов был рвать жилы, чтобы чего-то добиться. Мне даже приходилось его ограничивать, иначе это привело бы к ухудшению усвоения материала. Как, я думаю, ты понимаешь, Лестрингж, я должен был стать для него путеводным светом в беспросветной тьме жизни и получить его верность взамен. Потому я не жалел усилий. Именно я уговорил его поступить на Слизерин, где благодаря моей подготовке он блистал на всю школу. Почему именно Слизерин? Поинтересовался я, хотя и так уже догадался. Мой ученик был долгосрочным вложением. Учеба на факультете аристократов дала бы ему начальные знакомства и связи, которые я собирался использовать в будущем. Разве у вас не было помощи от сторонников Гриндевальда? Была, но в то время практически все английские роды выступили против него, лишь единицы скрытно поддерживали Геллерта, и даже им пришлось официально воевать против него. Древняя клятва короне не потеряла своей силы. К сожалению, уже тогда стало ясно, что мой друг проигрывает, и хоть он и не собирался сдаваться, тем не менее нам пришлось подготовить план на случай провала. «Ваше становление великим светлым», — произнес я, — «верно. Благодаря своим союзникам по всему миру, все еще остававшимися инкогнито, Гриндевальд смог подготовить придуманный мной план. Как ты знаешь, Лестрингж», — Альбус позволил себе тень самодовольной улыбки, — «он прошел как по нотам. Нам удалось сохранить Геллерту жизнь, но не свободу. Побег бы ничего не дал, слишком много врагов накопилось у Гела, а жить постоянно скрываясь он не хотел. Даровать же ему свободу могла только смерть. И тогда вы решили прибегнуть к помощи крестражи. Вам и это известно, впрочем, неважно. Во время изучения материалов о дарах смерти я наткнулся на трактаты о них и решил воспользоваться данной возможностью. Мой ученик с радостью согласился стать первым подопытным. К тому времени мы уже обладали воскрешающим камнем, и мне удалось убедить Тома, что если что-то пойдет не так, я смогу вернуть его. К тому же возможность получить защиту от случайной смерти явно пришлась ему по душе. Как вы достали камень? Я уже говорил, что он хранился в семье Гонтов. Мы с Томом забрали его, когда он решил проведать родственников и попросил меня его сопровождать. Его отец вместе с дедом и бабкой не пустили его на порог, сказав, что ублюдочному отродью колдуньи нет места в их доме. Родственники по волшебной линии, вернее родственник, представлял из себя жалкое зрелище и не вызвал у Ридла ничего, кроме годливости, когда он его увидел. При этом Марфин, его дядя, так же как и Макгл, облил его презрением. Это стало последней каплей для Тома. Он захотел отомстить, и я помог ему. Мы усыпили его дядю и украли у него палочку вместе с фамильным перстнем Гонтов, в оправе которого, как я уже говорил, и находился воскрешающий камень. С помощью украденной палочки мой ученик казнил всех своих родных по отцовской линии. Затем мы вернулись и подложили улику обратно Марфину. Вскоре из-за применения непростительных заклинаний на место преступления прибыли Авроры, и первым делом они пошли в лачугу к Гонтам. Потому как Марфин с отцом до этого часто нарушали статут, стражи правопорядка первым делом заподозрили его и не ошиблись. В итоге дядя Тома получил пожизненное заключение в Азкабане, где и умер. Также подтвердились легенды о артефактах. Камень гораздо лучше слушался моего ученика, нежели меня. В чем это выражалось? Камень не позволял провести полноценное воскрешение, но мог призвать душу из-за грани, а также не дать ей уйти туда. Тем самым, к примеру, находясь рядом со смертельно раненым человеком, можно было не дать ему умереть, удержав душу на месте, доставить его к лекарю, где его тело будет излечено, и после отмены действия камня он будет жить. Но для того, чтобы осуществить данное действие, душа на момент применения силы артефакта должна еще находиться в теле, иначе ничего не выйдет. Так вот, я мог удержать таким образом только одного подопытного, Том, пятерых. Помимо этого, в отличие от Тома, я не мог с помощью камня призвать душу из-за грани. Ясно, что же вы делали дальше? Я продолжил выполнение своего плана. Мой ученик все больше завоевывал авторитет на своем факультете и на публике противостоял мне. На это я в ответ негласно поддерживал гриффиндорцев и формировал их объединение вокруг себя. Наше противостояние возобновилось через некоторое время после окончания томом школы и, естественно, привело к новому накалу противостояния факультетов, которое я поддерживал в момент занятости Риддла. Благодаря этому я смог подобраться к Поттерам, ведь у них был сын, которому скоро надо было идти в школу. А учитывая, что я в свое время сам учился на Элознаменном факультете, традиционным для семьи Поттер, совсем не удивительно, что они сами пришли ко мне. Ведь на момент поступления Джеймса вражда Гриффиндора и Слизерина была довольно сильной, и его родители были не прочь получить небольшую поддержку для своего ребенка от союзного директора. Помимо этого я смог привлечь на Гриффиндор Сириуса Блэка, который часто гостил у Карлуса и Дарей. Мальчики были очень дружные, и несколько раз сказанные слова о факультетах и их вражде помогли Блэку сделать правильно. Альбус закашлялся. «Кричер, принеси воды нашему гостю», — громко произнесла Беллатрикс. Тут же, с хлопком, в камере появился домовик с графином воды и станом в руках. Пока Кричер поил пленника, я размышлял, машинально перебирая пальцами левой руки по боку жены. Моральный дух пожирателей явно упадет после всех этих откровений. На этот случай у меня было заготовлено пару идей. Ладно, послушаем, что там дальше, и тогда определимся. Тем временем Дамблдор продолжил рассказ, и Белла, заметив, что я задумался, ткнула меня локтем в бок. Мой план развивался, и Сириус с Джеймсом учились на Гриффиндоре. Помимо этого мне нужен был свой агент среди учащихся. Все-таки дети никогда не доверят всех секретов взрослому. Также этот человек гарантировал бы, что те, кто мне интересен, примут правильную сторону. Таким человеком и стал Ремус Люпин, маленький мальчик, по жестокой иронии судьбы ставший оборотнем и потерявший надежду на будущее из-за этого. Я вернул ему ее, и, естественно, он был мне очень благодарен и всегда прислушивался к моим просьбам и советам, искренне стараясь их выполнить. Он был идеальным вариантом, так как сам верил в то, что я великодушный светлый волшебник, желающий всем только добра. «Скажите, Альбус, а его проклятие оборотня вы организовали?» «Нет, лишь воспользовался подвернувшейся возможностью, как и с Петтигрю, хотя сотрудничество с Питером было более жестким. После того, как у меня появился Люпин, я понял, что этого не хватает. Он, конечно, был прекрасным проводником моей воли, потому как я уже сказал, сам верил в мою доброту, но именно поэтому он не годился для более щекотливых дел. Мне нужен был еще один агент на как можно более коротком поводке, с помощью которого я смог бы им управлять, и вновь меня выручил случай. У Петтигрю серьезно заболела мать, а лекарства для нее были дороги и не по карману их семье. Естественно, я не мог пройти мимо и предложил свою помощь в обмен на службу. Мальчик очень любил свою семью и согласился на все условия. Да и моя репутация сыграла свою роль, а потом, было поздно. Да и я предусмотрительно сделал так, чтобы лекарства миссис Петтигрю требовались постоянно, и у Питера не было вообще никакого выбора. А что в это время делал ваш ученик? Тогда он уже давно закончил школу, и хотя его друзья предлагали ему свое покровительство, он по моему совету гордо отказывался, говоря всем, что желает всего добиться сам. Это не связывало его никакими обязательствами и было необходимо в будущем. Потому после окончания школы он устроился на работу в лавку для, как он говорил друзьям, того, чтобы заработать денег на путешествие. На самом же деле в это время я заканчивал его обучение. Путешествие было своеобразным экзаменом. Тому было необходимо набраться опыта применения полученных знаний на практике, потому его маршрут проходил через довольно опасные места, в одном из которых он даже самостоятельно нашел себе последователя и соратника, Антонина Долохова. Пока мой ученик был в отлучке, я продолжал зарабатывать влияние среди интересных мне семей и проводил эксперименты над крестражем Тома. Я находил крайне невыгодным тот момент, что необходимо было ждать, пока какой-нибудь простак возьмет предмет, в котором хранится кусок души, в руки, или, если у него совсем уж слабая воля, окажется достаточно близко. К тому же при этом не было возможности выбора того, в кого ты вселяешься. А если же это окажется женщина, я не желал зависеть от случайности и потому искал способы доработать ритуал. Во время этой работы я узнал много интересного про особенности крестражей. Не отвлекайтесь, Дамблдор, результаты своих научных изысканий вы расскажите потом. Хорошо, итак, развитие моих планов продолжалось. Том завоевывал все больше авторитета в аристократических семьях, которые традиционно учились на Слизерине. Я же, благодаря своей победе над Гриндевальдом и использованию остатков его организации, набирал авторитет в семьях противоположного лагеря. В момент, когда дети школьных товарищей моего ученика стали относиться к нему как к родному дядюшке, мы приняли решение о постепенном устранении их родителей. Что? Рабастан с Фероксом вскочили, едва не перевернув стол, и попытались выхватить палочки, но Руквуд оказался быстрее, мгновение и брат с Треверсом оказались обезоружены и под прицелом Августуса. «Хватит, успокойтесь». «Но брат, Рудал, я сказал, хватит, если не можете держать себя в руках, то покиньте помещение». Ферокс буквально вылетел из камеры, громко хлопнув дверью, даже не забрав палочку у Руквуда. Рабастан же, немного помявшись, сел на свое место. «Спасибо за помощь, Августус. Теперь продолжим». По виду Дамблдора ясно было видно, что он доволен произведенным эффектом, понимая, что информация, которую он сейчас раскрывает, явно плохо скажется на моем отряде, и мне потом придется решать эти проблемы. Мелочно, но большего ему пока было не достичь, и мы оба это понимали. Рассказ тем временем продолжался. Были и разочарования. Мантия, которую я одолжил у Поттеров, в руках моего ученика работала так же, как и в моих. Мы пришли к выводу, что линия Гонтов и Поттеров слишком сильно отдалились друг от друга. Нашим решением стала необходимость завести ребенка от Тамаи, поскольку у Поттеров дочери не было, одной из сестер Блэк. Ведь мать наследника Поттеров была урожденной Блэк, и мы с достаточной вероятностью предполагали, что этого хватит. Беллатрикс, услышав эти слова, стала напряжена как струна и теперь сидела неестественно прямо. Ею должна была стать Андромеда. И что, Яксли просто так бы подложил бы свою жену под другого? Как бы он жил с ней после этого? Никак. Андромеда должна была умереть при родах. В руке у моей жены лопнул бокал. Она достала палочку, но я схватил ее за руку, не дав сотворить какие-либо чары, и сказал, обращаясь к брату: «Рабастан, отведи Беллу наверх и окажи ей помощь». «Но, отведи Беллу наверх и окажи ей помощь», чеканя каждое слово, повторил я, перебив брата. Сам же я в этот момент смотрел в полные ярости глаза Беллатрикс. Выдержать это противостояние взглядов было трудно. Моя жена просто пылала гневом, но и уступить я не мог, понимая, что ничем хорошим это не закончится. Спустя еще несколько секунд этой незримой борьбы Белла отступила. Она выпустила палочку, оставив ее в моей руке, и грациозно поднявшись, не говоря ни слова, покинула камеру, не обращая ни малейшего внимания на Рабастана, который ушел следом за ней. Я же наконец смог выдохнуть и перевести внимание на пленника. «Финити», небрежно взмахнул палочкой Руквуд, снимая, как я догадался, чары молчания с пленника. А ведь я не заметил, как он их наложил. «Спасибо, Августус», произнес я, в ответ на что получил спокойный кивок. «Я, мистер Дамблдор, оставьте ваши комментарии данной ситуации при себе. Меня они не интересуют. Вернемся к вашему рассказу. Что там должно было произойти с Андромедой и как Яксли на это согласились?» Яксли были в числе сторонников Гриндевальда, а согласие их было получить довольно легко, ведь у наследника этого рода была невеста во Франции, которая почти сразу бы стала женой после того, как он овдовел, и никто бы им и слова не сказал против, все было бы чинно и красиво. В итоге я получаю необходимого мне ребенка, а они все выгоды от брака с Блэками и жену, которую любил их наследник. К сожалению, этот план не сработал. Андромеда сбежала с Танксом, и мы с Томом были вынуждены скорректировать план. Место Андромеды должна была занять Беллатрикс. Так как ваш род не поддерживал Гриндевальда, хотя и разделял многие его идеи, мы решили использовать ее в темную. Несмотря на то, что я не был оригинальным Лестринджем, слышать все это мне было крайне неприятно, а желание убить Дамблдора возрастало с каждой секундой, но приходилось сдерживать себя и слушать. Использовать зелье. Мы подлили его ей прямо перед вашей свадьбой, чтобы вы не заподозрили, что ребенок не от вас. То, что Беллатрикс не была бы девственницей, конечно, могло бы вас смутить, но сейчас нравы гораздо легче в этом отношении, и мы рассчитывали, что на это просто закроют глаза. Проверять, беременна она или нет в брачную ночь, прямо в процессе вы бы не стали, а потом. К моему сожалению, этот план также не удался. Как я уже говорил, сейчас нравы гораздо проще, чем были раньше, и даже многие старые роды обычно не практикуют магические помолвки до свадьбы, чтобы молодые могли нагуляться. И вы не подумали, что моя семья воспользуется этим ритуалом. почему я предполагал нечто подобное, но мне точно было известно, что до происшествия с Андромедой, ваша и Малфоев помолвки с Блэками не были подтверждены ритуалами. А потом, как мы с Томом смогли вытянуть из опоенной нами Беллатрикс, после бегства ее сестры Малфои и Лестринджи потребовали магическую помолвку без возможности ее разрыва со стороны невесты. Блэки согласились, но выставили условие, что помолвка будет тайной, и взяли клятвы о неразглашении с семьей женихов. Именно поэтому, когда Том разговаривал на эту тему с вашими родителями, они сказали ему, что не видит необходимости в ритуале и верит на слово Блэкам. Почему вы не убрали последствия от приема зелья с моей жены? Хоть мы и не могли осуществить задуманное из-за ритуала, но зелье продолжало действовать, и Беллатрикс слушалась Тома как своего хозяина и с радостью была готова выполнить практически любые его желания, которые не шли вразрез свадебной клятве, конечно же. В общем, мы пришли к мнению, что иметь такого агента будет полезно. А чтобы наши действия не были обнаружены, мы решили форсировать план с убийством ваших родителей, а также семейного врача. В очередной раз мне пришлось прерваться. Во время краткого перерыва я заметил, что Руквуд внимательно следит за мной, держа наготове палочку, явно страхуя от опрометчивых поступков. Залпом выпив бокал вина и немного успокоив нервы, я продолжил допрос. Если так, то почему вы не убили меня с братом вслед за родителями? Род Лестриндж был нам еще нужен. Голоса в Визингомате, деньги, различные артефакты и библиотека — все это было нам интересно. Но пока ваша жена не родила наследника, ваши смерти не имели смысла. Имущество отошло бы ближайшему родственнику по мужской линии и стало бы для нас потеряно. Правильно ли я понимаю, что как только моя жена родила бы мне ребенка, я с братом должен был умереть? Да. Я молча и зло смотрел на Дамблдора. Он тоже не торопился продолжать свой рассказ. Я перевел взгляд на свои руки. Ладони были сжаты в кулаки. Мне нужно успокоиться. Успокоиться и продолжить расспросы. Мысленно сказал я себе. Почему вы не выбрали Малфоев или Тонксов? Последние вообще были особенно уязвимы. Можно было просто похитить Андромеду, убив ее мужа. Ну, во-первых, так просто это не получилось бы. Мы все понимали, что Андромеда не сделала бы и шагу без одобрения остальных Блэков, и то, что если с ней что-либо случится, Блэки будут мстить. И в первую очередь их целью будут Яксли. Блэки бы сначала напали бы на них, а потом уже стали бы разбираться, действительно ли виновны именно Яксли. Потому я решил воспользоваться ситуацией и подыграл Блэкам с их интригой, выразив поддержку семейству Тонксов. Я подозревал, что Блэки пошли на такой рискованный шаг ради детей от этого брака. Ведь других причин я просто не видел. Вальбурга не та женщина, что позволило бы Андромеде сбежать из-под венца из-за каких-то там чувств. Да она скорее сама бы убила беглянку, лишь бы она не позорила род. И потому, раз произошло то, что произошло, значит, выгода была очевидна, и я хотел попробовать забрать ее себе. Ведь если это ребенок, то ему нужно будет учиться. Мне нужно было лишь обеспечить то, чтобы он пошел в Хогвартс, а там у меня было бы минимум 5 лет, во время которых я планировал завербовать его или ее. С Сириусом же получилось. Малфоев, я так понимаю, вы не трогали по тем же причинам, что и нас, отчасти. В любом случае, ни Лестринджи, ни Малфои не спешили радовать нас наследниками. Ожидание затягивалось, и в какой-то момент наше игрушечное противостояние с моим учеником стало настоящим. Он решил, что сможет вырваться из-под моей опеки и стать самостоятельным игроком. За эти годы компромата на меня у него накопилось порядочно, и естественно, он угрожал им воспользоваться. Глупый мальчишка, ведь у меня оставался его крестраж с осколком души, а это практически открытая дверь в его сознание. Мне ничего не стоило взять его под контроль, но с учетом предательства Тома, все планы необходимо было менять. Теперь мне необходимо было прорядить ряды вдруг ставшего настоящим противника и укрепить свою власть в рядах остальных магов. Время подумать у меня было, и мной был придуман новый план. Я решил повторить уже проверенный прием с появлением героя. Нужно лишь было подготовить почву для него, запугав рядовых магов, чтобы они приняли его как мессию. Тем более опыты с крестражами дали интересные результаты. Вы хотите сказать, да, Гарри, которого так превозносит в газетах, является крестражем? Нет, нет, не моим, Гриндевальда. Почему не вас? Геллерт всегда был более харизматичен, чем я, и роль героя, который спасет и возглавит спасенных им магов, ему подошла бы лучше. Значит, в будущем вы планировали повторить нечто подобное нынешним событиям? Да, отчасти потому вас всех и отправили в Азкабан, а не скормили дементором, Выжившие в тюрьме должны были снова стать прислужниками Темного Лорда. «Я так понимаю, у вас тоже есть крестраж?» «Да, это Блэк, Регулус Блэк». Ответ Дамблдора предвосхитил мой вопрос. «Он же мертв, можно и так сказать. Он в коме помимо меня и Геллерта. Крестраж есть также у Аластера Грюма». Вновь опередил меня Альбус. «Ясно. У меня есть и еще вопросы. К примеру, вы говорили, что только наследник сможет по-настоящему использовать дары смерти, и для этого даже хотели использовать ребенка Тома. Скажите тогда, как бы Гарри смог использовать воскрешающий камень?» «О, для этого я кое-что придумал.